Идеальный зритель Антихриста. Приходя на показ фильма фон Триера, зрители обычно сознательно соглашаются подвергнуться волнующему сочетанию удовольствия и боли. В случае Антихриста, однако, это ожидание выходит за пределы всех предыдущих фильмов фон Триера. Как пишет Галт, он требует от зрителя соучастия и игнорирует зрительскую этику, вызывая эмоциональный взрыв. Однако это и должен делать фильм, если он намеревается противопоставить зрительскую этику как навязанную извне нравственность и мнимую праведность, честности и истине. Нарративная метафора Иезекииля, изображающая Иерусалим в виде невесты-нимфоманки, наверняка удостоилась бы такого же обвинения. В главе 4 я процитировала комментарий Николая Любекера о том, что фильмы фон Триера призывают нас осмыслять разрушительные порывы в человеческой субъективности, не отстраняясь, но, если срабатывает манипуляция зрителем, изнутри. Когда персонажи доводятся до величайших крайностей, наружу вырывается правда не только о них, но и о зрителе. Подобно произведениям Фланнери О'Коннор, этот темный и жестокий фильм использует эксцессы и искажения как хирургические инструменты, принуждая зрителя к самым естественным реакциям, чтобы заставить его увидеть собственное бедственное положение перед лицом зла. Фильму присуще незримое, но эксцессивное духовное противостояние, которая эмоционально и неумолимо вызывает конфликт внутри некоторых зрителей, обнажая или напоминая им о собственных переживаниях в присутствии зла и внутренней, невыразимой борьбе, порожденной им. Исследования показывают, что напряженность между язычеством, ведьминским и демоническим, и христианством, которое встречается в ряде традиций, имеет глубокие корни в скандинавской культуре. Это можно заметить по целому ряду произведений скандинавских писателей и кинематографистов, где фигурируют демоны и сожжение ведьм. Это автобиография Августа Стриндберга «Инферно», страницы из книги «Сатаны» и «День гнева» Карла Теодора Дрейера, «Час волка» Ингмара Бергмана и фильм Ларса фон Триера. Таким образом, зрители из скандинавских стран подобные трения могут затрагивать иначе, но и более широкая мировая культура также не застрахована от них. Линда Бэдли утверждает, «Антихрист ставит перед зрителями проблему, которую отрицает как иудео-христианская, так и современная постфеминистская культура. Страх перед хтонической женственностью, ряд ключевых текстов скандинавских предшественников Триера, особо выделяет сохранившееся напряжение между современными христианскими, светскими и языческими верованиями, а также смесь страха перед подавленным языческим укладом и желанием вернуться к нему, особенно в связи с сопереживанием точки зрения женщины, ведьмы. Одновременно повторяя и переворачивая с ног на голову эту кинематографическую традицию, «Антихрист» — это открытое признание Триером своих скандинавских корней. Как указывает Бэдли, посещение показа «Антихриста» — это необходимая конфронтация, которой, однако, можно избежать. У зрителя нет никакой инструкции о том, как он обязан реагировать на фильм, а любые моральные предписания противоречат цели, которую преследует «Антихрист». Сама эта конфронтация и рефлексия о ней, какой бы минимальной или незначительной она ни была, важна для начала процесса осмысления зла внутри нас самих. Учитывая творчество фон Триера и его неизменную сосредоточенность на зле и провокационных тревожных вопросах, можно предположить, что он бы согласился с такой оценкой. Далее я сначала коротко перескажу фильм, а затем рассмотрю пророческие темы и эстетическую стратегию его повествования, а также эстетику изображения, звука и стиля, чтобы показать, как ранее упомянутая эстетическая стратегия Антихриста воплощает пророческий голос. Анализ обращается к мифу или истории из книги «Бытия» и «Потерянному раю» Мильтона, поскольку они параллельны Антихристу. Для контекста я также рассматриваю в анализе теологические элементы, касающиеся сатаны, происхождения зла и греха. Затем я анализирую Эдем как место действия фильма и погружаюсь в эксцессивное, мрачное повествование и стиль Антихриста и в его деконструирование персонажей, которые сталкиваются с крайним проявлением духовного конфликта. Я завершаю анализ поразительной концовкой фильма и пророческим голосом, раскрытым через изображение и звук.